«Эй, Ральф!» — удивленно произнес Дэйвенпорт. «Я окликаю тебя уже третий раз». «Да вот витаю в облаках». Обогнув книжный стенд, Ральф подошел к дверному косяку. Уинстон Смит с королевским безразличием возлежал на прежнем месте. И взял две газеты, которые покупал ежедневно, «Бостон Глоуб» и «USA Today». «Дэйли Ньюс» ему доставляли прямо на дом. Ральф, с удовольствием читая все три издания, не мог сказать, какому из них отдает предпочтение. «Я не...» Он внезапно замолчал, потому что перед его внутренним взором вдруг предстало лицо Эда Дипна. Да, эту ужасную песенку он услышал из уст Эда возле аэропорта еще прошлым летом. Неудивительно, что потребовалось время, чтобы освежить свою память. И Эд Дипна не из тех, кто просто так распевал бы подобные канцоны. «Ральф!» — окликнул его Дэйвенпорт. «Ты снова отключился, не договорив». Ральф моргнул. «Извини, я плохо спал. Именно это я и хотел сказать». «Недосыпание. Правда, есть проблема посерьезнее. Думаю, тебе стоит выпивать на ночь стакан теплого молока с медом и полчаса слушать успокаивающую музыку». Так в это лето Ральф в очередной раз обнаружил, что каждому в Америке известно свое доморощенное средство от бессонницы, этакая сонная магия, передаваемая из поколения в поколение наподобие семейной Библии. Очень хороши Бах и Бетховен, да и Уильям Аккерман не так уж плох. Но самое главное, Дэйвенпорт поднял вверх палец, подчеркивая значимость изрекаемого, не вставать с кресла в течение получаса ни в коем случае, не отвечать на телефонные звонки, не возиться с собакой, не заводить будильник, не принимать решение идти чистить зубы. Ничего. А затем, когда ты ляжешь в постель, бац, вырублен, как свет. А что, если, сидя в своем любимом кресле, вдруг ощутишь позыв природы? — спросил Ральф. — Такое случается внезапно, особенно в моем возрасте. — Пачкай в штаны, — быстро ответил Дэйвенпорт и рассмеялся. Ральф улыбнулся, но скорее от нежелания показаться невежливым. Бессонница лишила его остатков чувства юмора. — Прямо в штаны, — хихикнул Гамильтон, похлопывая по книжному стенду, и покачал головой. Взгляд Ральфа упал на кота. Уинстон Смит смотрел на него, и Ральфу показалось, что спокойные желтые глаза животного говорят. «Все правильно, он глупец, но он мой глупец». «Неплохо, Гамильтон Дэйвенпорт, мастер остроумия. Пачкой прямо...» Он снова зашелся смехом и качал головой все время, пока засовывал в карман короткого красного передника $2, протянутые ему Ральфом, и давал сдачу. — Все правильно? — Конечно, спасибо, Хэм. — Ладно, серьезно, попробуй музыку, это действительно помогает. Расслабляет мозги или что-то в этом роде. — Обязательно попробуй. Что бы там ни было, он на самом деле сделает это. Как уже опробовал рецепт миссис Раппопорт насчет горячей воды с лимоном и последовал совету Шоны Макклюр, как прочищать мозг посредством замедления дыхания и концентрации мысли на слове «прохлада». Когда имеешь дело с медленно, но верно исчезающим сном, хватаешься за любое средство. Собравшись было уходить, Ральф снова повернулся к Гамильтону. «А что это за плакат в соседней витрине?» «У Дэна Далтона?» «Знаешь, я по возможности стараюсь не заглядывать туда. От одного вида Дэна среди всего этого тряпья у меня портится аппетит». «Разве у него в витрине появилось что-то новенькое?» «Я думаю, что плакат новый, он еще не пожелтел, как все прочие объявления, к тому же и мухами еще не засижен». Выполнена в стиле объявления о розыске, только вот на фотографии изображена Сьюзен Дэй. Сьюзен Дэй на... Вот сукин сын! Дэйвенпорт бросил мрачный взгляд на соседнюю витрину. А кто она? Президент Национальной женской лиги или что-то в этом роде? Экс-президент, к тому же соучредитель организации «Сестры по оружию», автор книг «Тень моей матери» и «Долина лилий». Последний, Сьюзен Дэй, рассматривает проблемы женщин, подвергающихся систематическому избиению, и причины того, почему пострадавшие отказываются предъявлять иски избивающим их. За эту книгу она получила премию Пулитцера. Сейчас Сьюзен Дэй – одна из трех-четырех политически наиболее влиятельных женщин Америки. К тому же она действительно отлично пишет. Этот клоун знает, что у меня рядом с кассовым аппаратом лежит обращение, касающееся этой дамы. Что за обращение? Мы собираем подписи, желающих пригласить ее в Дели для выступления, пояснил Дэйвенпорт. Ты ведь знаешь, что участники движения «Друзья жизни» пытались взорвать помещение Центра помощи женщинам в прошлое Рождество. Ральф осторожным мысленным взором окинул ту черную пропасть, в которой он пребывал в конце 92-го года, и сказал. Помнится, полиция схватила тогда какого-то парня с канистрой бензина на больничной автостоянке, но я не знал, это был Чарли Пикеринг. Он член нашего дела. Одной из группировок движения «Друзья жизни», устраивающей пикеты и демонстрации в нашем округе, пояснил Дэйвенпорт. Организаторы сами и подставили его, поверь мне. Однако в этом году они уже не балуются бензином, а пытаются заставить городской совет изменить зональный устав и сравнять центр помощи женщинам с землей. Им такое вполне под силу. Ты же знаешь, Ральф, что Дерри вовсе не оплот либерализма. «Знаю», — грустно улыбаясь, согласился Ральф, — «и никогда им не был. А центр помощи женщинам, если не ошибаюсь, это клиника, где делают аборты?» Дэйвенпорт, бросив на него нервный взгляд, повел головой в сторону магазина подержанной одежды. «Так ее называют такие вот ослиные задницы, как он», — сказал Хэм. «Только вместо «клиника» они используют слово «фабрика» и полностью игнорируют другие из аспекты деятельности центра». В этот момент Ральфу показалось, что Дэйвенпорт говорит совсем как шоумен, рекламирующий дамский пояс для чулок во время воскресного показа очередной мыльной оперы. «Они занимаются вопросами семейного права, защищают супругов и детей, подвергающихся жестокому обращению, к тому же ими организован приют в пригороде Ньюпорта для женщин, которых избивают мужья. У них имеется и кризисный центр для пострадавших от изнасилования, а также круглосуточная горячая телефонная линия для женщин, подвергшихся любому виду насилия. Короче, они занимаются всеми этими проблемами, от которых у мужчин типа Далтона, такие вот и рекламируют Мальборо, сводит скулы». «Но там действительно делают аборты», — попытался возразить Ральф. «Именно из-за этого и выстраиваются пикеты, правильно?» Ральф вспомнил, как перед скромным кирпичным зданием, занимаемым Центром помощи женщинам многие годы, демонстранты несли лозунги протеста. Ему эти люди всегда казались слишком бледными, слишком ревностными, слишком худыми или слишком толстыми, излишне непоколебимо уверенными, что Бог на их стороне. Лозунги на их плакатах гласили приблизительно следующее. «Нерожденные тоже имеют право на жизнь» или «Жизнь – такой прекрасный выбор» и старый расхожий афоризм «Аборт – это убийство». Несколько раз женщины, воспользовавшиеся услугами этой клиники, располагающейся рядом с родильным домом Дерри, но никогда с ним не ассоциирующиеся, подверглись настоящей травле. «Да, они делают аборты», — согласился Хэм. «Разве у вас с женой не возникали подобные проблемы?» Ральф подумал о всех тех годах, в течение которых они с Кэролайн пытались завести ребенка. Годах, так ничего и не принесших, кроме нескольких ложных тревог и единственного выкидыша на пятом месяце беременности, и пожал плечами. Внезапно день показался ему слишком жарким, а ноги слишком уставшими. Он подумал об обратном пути, который еще предстояло преодолеть. «Господи, не знаю», — покачал головой он, — Не хочется, чтобы люди поднимали такой шум. Дэйвенпорт, хмыкнув, подошел к витрине соседа и уткнулся в плакат. Тотчас высокий бледный мужчина со спаньолкой, это и был Дэн Далтон, собственной персоной, полнейшая противоположность Тимоти Далтону. Английский актер, ставший в последние годы особенно популярным после исполнения роли Джеймса Бонда в очередной серии фильмов об агенте 007, нашему зрителю известен как мистер Рочестер в телесериале «Джейн Эйр», который в представлении Ральфа и должен был бы рекламировать Мальборо, материализовался из темных недр магазина подержанной одежды, словно водевильный призрак, слегка заплесневевший от долгого заточения в подземелье. Он понял, на что именно смотрит Дэйвенпорт, и презрительная улыбка искривила его губы. Ральф подумал, что подобная ухмылка вполне может стоить ее обладателю пары выбитых зубов или сломанного носа, особенно в такой да одури знойный день. Дэйвенпорт, ткнув пальцем в плакат, яростно покачал головой. Улыбка Далтона стала еще шире. Он замахал руками на Дэйвенпорта. «Кого интересует твое мнение?» — говорил этот жест. А затем вновь растаял в таинственных глубинах секонд-хенд. Когда Дэйвенпорт повернулся к Ральфу, на его щеках пылали ярко-красные пятна. «Фотографию этого типа следовало бы поместить в энциклопедии в качестве иллюстрации к слову «член», — в сердцах проговорил он. «Скорее всего, он такого же мнения о тебе», — подумал Ральф, но благоразумно промолчал. Дэйвенпорт стоял перед уставленным книгами стендом, засунув руки в карманы под красным передником, и явно размышлял о плакате с изображением «Эй, эй, Сьюзей Дэй». «Ну что ж», — осмелился нарушить молчание Ральф, — «думаю, мне лучше...» Дэйвенпорт вышел из состояния задумчивости. «Постой, не уходи», — произнес он. «Подпиши сначала наше обращение, если хочешь вернуть мне хорошее расположение духа». Ральф переминался с ноги на ногу. «Обычно я не вмешиваюсь в подобные дела». «Ну давай же, Ральф», — уговаривал его Дэйвенпорт. «В этом нет ничего плохого. Мы просто хотим быть уверены, что выскочки наподобие вожаков нашего дела и политических неандертальцев типа Далтона не прикроют действительно полезный женский центр. Я ведь не прошу тебя подписывать документ в поддержку проведения химических испытаний на дельфинах». «Надеюсь», — промямлил Ральф. «Нам бы хотелось послать 5000 подписей Сьюзен Дэй к 1 сентября. Возможно, это ничего не изменит. Дерри не больше придорожного поселка, а эта женщина слишком занята, но ведь попытка не пытка». Ральф хотел было сказать Гамильтону, что единственной петицией, которую он подписал бы, не раздумывая, стало бы обращение к божествам сна, чтобы они вернули ему 3 часа отличного отдыха, украденное у него. Но еще раз взглянув в лицо книготорговца, передумал. «Кэролайн подписала бы это проклятое обращение», — подумал он. «Конечно, вряд ли ее можно было назвать сторонницей абортов, но она уж точно не была почитательницей мужей, возвращающихся домой после закрытия баров и принимающих своих жен и детей за боксерские груши».